Наружный патруль бандитов умер быстро. Яростный порыв Юги бросил в лицо пригоршню снега. Мелькнули алые глаза, и над упавшими на снег телами возникли два белоснежных волка с довольным урчанием, лакающих кровь из разорванных шей. Камеры наружного наблюдения равнодушно ворочались на своих кронштейнах, в упор игнорируя данное зрелище и транслируя на пост охраны успокаивающую картинку бесконечной прогулки ныне уже мертвых часовых. В ФСБ было немало первоклассных специалистов по работе с электроникой. Дальше возникала небольшая загвоздка. При всех своих достоинствах и умениях, навыками проникновения в хорошо охраняемые и надежно запертые бандитские особняки, снежные волки не обладали. Впрочем, загвоздка была и впрямь небольшой. В отличие от снежных бестий, бойцы отряда «Гамма», отданного Квашенику в оперативное подчинение, всеми необходимыми в данном случае навыками обладали в полной мере. Несколько секунд на расстановку зарядов, приглушенный шепот «бойся» и лишенная петель дверь тяжело падает на землю. В образовавшийся пролом немедленно ныряют бойцы спецназа. Обычно в бою обороняющаяся сторона, тем более если она обороняется в знакомом месте, например, в собственном неплохо приспособленном для защиты доме, имеет немалые преимущества и может противостоять даже значительно превосходящему по числу противнику. Но это в обычной ситуации, при условии, что выучка обороняющихся и нападающих находится приблизительно на одном уровне, и ни одна из сторон не имеет решающего технологического или иного превосходства. В этом случае все было не так. Степень умения охраняющих здания боевиков не шла ни в какое сравнение с навыками элитного отряда спецназа ФСБ. Да и в качестве спецсредств на сей раз выступали не наручники и гранаты со слезоточивым газом, а снежные волки, молча и деловито рвавшие глотки бандитам там, где не успевали спецы Квашенникова. А поскольку скорость движения даже самого хорошо обученного и быстрого спецназовца была намного ниже, чем у соскучившихся по живой крови по рождению зимней ночи, то на их долю в основном доставались лишь те представители противника, что, заслышав шум, предусмотрительно забаррикадировались в каком-нибудь закрытом помещении. Таких было немного, очень немного. В их числе, к сожалению, был и Ахмат. «У нас проблема!» – коротко отрапортовал Квашенькову немолодой майор Гаммы, возглавляющий это подразделение. «Один из боевиков забаррикадировался в подвале, утверждая, что вместе с ним находится и захваченная девушка. Данные с видеокамер на пульте охраны это подтверждают». «А в чем, собственно, проблема?» – удивленно переспросил Рау. «Где этот подвал?» «Если бы все было так просто», – снисходительно усмехнулся майор. «Похоже, данный тип неплохо осведомлен о некоторых ваших способностей. Согласно все тем же видеокамерам, он почти не вооружен. Если, конечно, не считать оружием оборонительную гранату F1 с выдернутой чекой, зажатую в той руке, на которой он удерживает вашу сестру, пребывающую в бессознательном состоянии». Рао посмурнел. Последнее время он старательно изучал все имеющиеся в открытом доступе сведения о современном вооружении и возможности старой советской оборонительной гранаты представлял себе очень неплохо. «А что у него за требования?» – поинтересовался задумавшийся Квашенников. «Стандартные. Свободный выход, машина, деньги, заложники». «Заложники, какая прелесть!» – довольной кошечкой мурлыкала незаметно приблизившаяся София. «А можно мне быть заложницей? Это так интересно!» Она весело тряхнула головой, рассыпая по плечам белокурые волосы и старательно изображая из себя гламурную блондинку. «У него в руках граната. Даже если он и сгорит мгновенно, не факт, что граната не взорвется», – обернулся к ней Квашенников. «Ну и что? Братик, помнится, как-то заявил, что теоретически его подарок способен защитить даже от атомного взрыва. Надеюсь, карманной термоядерной боеголовки у этого вашего чеченца нет. И вообще, я тоже хочу убить бандита. А то вот волки развлеклись, ваши ребята тоже. Одна я, как дура, стою без добычи». София задорно улыбнулась, капризно надувая губки, и Квашенников непроизвольно вздрогнул, вспоминая характеристики и представления ФСБшным аналитикам на эту милую красавицу-блондинку. Сверхагрессивная психопатка, могущая, но не желающая контролировать свою злобность. Вот что красной нитью сквозило в выводах одного из штатных психологов, решившего на свой страх и риск создать полный психологический портрет младшей представительницы семейства Давыдов, с каковой целью и установил знакомство с Софией под видом поклонника. «Ее надо в наморднике держать и как можно дальше от нормальных людей!» В частной беседе с Квашенником заявил бедолага, прижимая смоченную спиртом ватки к роскошному бланшу под левым глазом. Этот его вывод невероятно точно коррелировал с полученным Квашником спустя пару часов письмом от Софии, где адресат был указан довольно просто. Старому хрену, возглавляющему идиотов, который за нами смотрит. А основная мысль, почти затерянная в закоулках ругательных фраз, имела следующее содержание. И если еще какой-нибудь недоносок из вашего ведомства вновь попробует ставить на мне свои психологические эксперименты, я ему нос откушу. Припомнив все это, на какой-то миг Квашников испытал острое желание и впрямь предоставит Софии полную свободу действий. Потеряв чуть не своего старого друга, он несколько терял адекватность при мысли о представителях этой национальности. Однако в этот раз чувство долга и важность возможного союза с иномирянином победили. «Тебе и впрямь бояться нечего. Однако Ольга Ястребова, насколько мне известно, подобной защиты не имеет», — с огорчением отверг эту идею Петр Иванович. «Может быть, возможен иной вариант?» — он с надеждой обернулся к Рау. «Помнится, наше расследование было инициировано после обнаружения членов бригады оценщика, целиком вмороженных в огромные кристаллы льда. В этом случае бандит не сможет выпустить рычаг гранаты, и взрыва не будет». «Почему бы и нет?» – пожал плечами эльф. «Вот только эффективное расстояние для этого заклинания невелико». «Насколько невелико?» – немедленно переспросил Квашников, не упускающий возможности увеличить свои знания о магии. «Метров 15-20, может 25», – сильным сомнением в голосе произнес Альфар. «Чем оно будет короче, тем эффективнее подействует». «Ну, думаю, что если вы изобразите заложника, проблем оказаться на нужном для заклинания расстоянии у вас не возникнет», — успокаивающим тоном произнес Квашников и тут же обеспокоенно добавил: «А в случае каких-либо накладок, вы от взрыва-то защититься сможете?» Мысль потерять с таким трудом найденного иномирянина, готового обучать его бойцам магии, подполковника совершенно не прельщала. «Не знаю», — ответил Рау. «От пистолетных пуль мои щиты защищают неплохо. А насколько граната опаснее, пока не испытаешь, не поймешь. Впрочем, значения это не имеет. Я должен спасти сестру». «Ну что ж», — вздохнул Квашников. «Так и поступим. Этому Ахмаду сообщили, что пока идет сбор затребованных им денег, так что полчаса у нас есть. Обговорим план действий». «А чего обговаривать?» – изумился Рау. «Вы даете мне какую-нибудь сумку, вроде как с деньгами, а я с ней иду к нему. Как только окажусь в пределах досягаемости, замораживаю ублюдка. Вот и весь план». «А как же я?» – неожиданно возмутилась София. «Мне ведь тоже хочется. Зачем тогда звали, если я здесь нафиг никому не нужна? В штурме поучаствовать не доводилось. Террористы этого недоделанного поджарить тоже не допускаете. Зачем меня тогда от своего мороженого в кафе оторвали?» «А что тебе мешало поучаствовать в штурме?» – переспросил Рау, поворачиваясь к картине надувшейся девушки. Снежный эльф отчаянно пытался сообразить, является ли высказанная носительница амулета божественной силы обида настоящей. В этом случае инстинкт самосохранения настойчиво требовал как можно скорее данную обиду загладить и впредь держаться подальше от столь неуравновешенной особы. Или же это проявление странного человеческого обычая под названием юмор, познать все тонкости которого Альфар до сих пор не мог. Впрочем, короткий взгляд на ауру носимого Софии амулета его успокоил. Признаки активации отсутствовали, а значит, ее слова насчет обиды были неправдой. Скорее всего, неосознанной ложью, а просто проявлением того самого загадочного человеческого чувства юмора. Вообще странный людской обычай говорить ложь не для выгоды или по необходимости, а просто для развлечения, называя это шуткой, долгое время оставался для Альфара совершенно непонятным, даже несмотря на полученное от Ольги знание обычаев этого мира. Однако, в конце концов, заметив, сколь важную роль играет обман и умение его раскрывать в человеческом обществе, он объяснил себе существование шуток одним из методов тренировки, после чего прекратил обращать на них внимание. Вот и сейчас он просто задал вопрос, терпеливо дожидаясь ответа от обескураженной девушки. «Так они ж как лошади ломанулись, не угнаться было!» — наконец нашлась, растерявшись от такой постановки вопроса, София. «Раз-раз, и все уже мертвые». «Ну, тогда сходите, лапа пинай, если хочется». И, заметив изумленно раскрытый рот девушки, поспешил добавить: «Я слышал, что у людей есть такой обычай», — после чего обернулся к Квашнику. «Может быть, дожидаться денег не обязательно? У меня с собой есть несколько алмазов. Возможно, их вида будет достаточно, чтобы бандит подпустил меня поближе. Я опасаюсь, что если мы будем выжидать чересчур долго, что действие снотворного закончится, и Ольга очнется. Боюсь, как бы сестренка по неопытности не наделала глупостей.